два года назад, Дункан, твой отец принес мне манускрипт, который он нашел при разборке семейных бумаг». «Эту работу, — вмешался отец, — надо было сделать столетия назад. Документы и записи были перемешаны. Старые письма, записи, дарственные, старинные документы — все в беспорядке валялось в ящиках. Разборка всего этого и сейчас еще не закончена. Я занимаюсь ею от случая к случаю и не всегда могу понять, что там к чему». «Он принес мне манускрипт, — продолжал архиепископ, — потому что он был написан на незнакомом языке, на таком, который не только твой отец, но и вообще мало кто знал». «Вроде бы арамейский, — сказал отец Дункана. — Кажется, на нем говорил Иисус». Дункан переводил взгляд с одного на другого, размышляя, к чему они ведут, что все это значит и при чем тут он, Дункан. — Ты удивляешься, почему это касается тебя? — спросил архиепископ. — Ну да. — Со временем дойдем и до этого. Так вот, наши добрые отцы разбирали текст манускрипта. Только двое из них имеют некоторое знакомство с этим языком. Один с трудом сумел прочитать слова, а другой частично перевел. Но я подозреваю, что сделали они очень мало. Мы не знаем главного, подлинный это отчет или мистификация. По-видимому, это дневник. Отчет о деяниях Иисуса. Дневник велся нерегулярно. Есть части, где записи велись ежедневно. Есть пропуски в несколько дней. Но затем человек, ведущий дневник, снова возвращался к предыдущей дате и записывал все, что случалось за эти пропущенные дни. Выглядит все это так, будто автор дневника жил в то же время и был свидетелем всего, что записывал. Вроде бы он не был в числе товарищей Иисуса, но каким-то образом был поблизости. Ну, вроде прихлебателя. Нет никакого намека на то, кем он был на самом деле. Архиепископ помолчал, по-совиному глядя на Дункана. — Ты понимаешь, какое значение может иметь этот документ, если он подлинный? — Да, конечно, — ответил Дункан. — Он может дать нам детальный день за днем отчет о деяниях Господа. — Не только это, сын. Это был бы отчет очевидца. Первого. Это явилось бы доказательством, что человек по имени Иисус действительно существовал. — Но я не могу. — Твой отец говорит правду, — сказал архиепископ. Если не считать этих нескольких листков манускрипта, у нас нет ничего, что могло бы служить доказательством реального существования Иисуса. Есть только несколько отрывочных записей, доказывающих, что такой человек был, но все они сомнительные. Может, явная подделка, может, интерпретация, а может, искажение при переписке монахами, чья набожность иной раз оказывалась выше честности. Святая Церковь не сомневается в существовании Христа, и наша религия основана на вере, а не на доказательствах. Мы о них и не думаем. Но перед нами такое количество неверных и язычников, что о доказательствах приходится думать. Если этот манускрипт является таким доказательством, наша мать-церковь с его помощью сможет убедить тех, кто не разделяет нашей веры. — А также, — добавил отец, — устранит сомнения и скептицизм внутри самой церкви. — Но вы сказали, что это может быть мистификацией. — Может, — согласился архиепископ. — Мы склонны думать, что нет. Но отец Джонатан из нашего аббатства не может произвести экспертизу. Нам нужен ученый, знающий арамейский язык, изменения, произошедшие в нем, и когда они произошли. За прошедшие столетия в этом языке было множество диалектов. Современный диалект, на котором еще говорят в некоторых уголках восточного мира, конечно, очень отличается от того, на котором говорили во времена Христа. И даже тогда в разных частях страны были разные диалекты. — Я счастлив, — сказал Дункан, — что такая важная вещь вышла из этого дома. Но я не понимаю, вы сказали, что я... Во всем мире есть только один человек, который может сказать, подлинный это манускрипт или нет. Этот человек живет в Оксфорде.